Дара удивленно посмотрела на его непослушную ногу. Затем подняла глаза. «Я бы никогда не осмелился просить вас». «Что?» Она и не думала, какое впечатление может произвести на нее то, что он скажет. «Лунная соната» — обычный ритм внутренней работы ее тела, тока крови, биения сердца — перешла в вариации на тему «Женитьба Фигаро». Все гораздо быстрее, четче, веселее. Она прислушивалась к себе. Какие-то неожиданно нервные пульсации, громкие отклики, горячие приливы. Раньше с ней никогда такого не было. Стакан воды. Он окончательно победил свое разрезвившееся воображение. «Только стакан воды. Входи. Ты уверена? Может быть, я тут постою? Да уж входи, ладно. И все-таки. Ну как?» «Внимание! Сейчас она скажет, как хочешь, и жить станет гораздо тяжелее». Не дожидаясь конца фразы, он вошел и захлопнул за собой дверь. Она засмеялась и пошла на кухню. «Тебе из-под крана?» — крикнула оттуда. «Ни в коем случае!» — крикнул он ей. «Только кипяченую! Я никогда не пью воду из-под крана!» Второй шнурок на ботинках никак не хотел развязываться. Пальцы немного дрожали, поэтому они столкнулись в маленьком коридорчике, соединяющем кухню с прихожей. Квартирка была крохотная. Она сделала только один шаг с кухни, он из коридора, и тоже только один шаг. И вот они уже стоят, прижавшись вплотную, в тесном коридорчике, не в силах что-нибудь предпринять. «Кипяченой нет?» Наконец нашлась она. «Придется подождать, пока закипит». «Я подожду». Они продолжали стоять. И тут она на минутку стала Дарой трепетной, совсем как его воображение. На ее губах что-то блеснуло. Может быть, это капелька меда? Он уже собирался проверить, так ли, как зазвонил телефон, и наваждение пропало. «Кто это, интересно?» — спросил Сергей. «Моим предкам так поздно не звонят». Дара вдруг нахмурилась. «Я дала ваш телефон маме. Извини». «Алло? Доченька, случилась ужасная вещь. Не с Катей, нет, не с Катей, за нее не волнуйся». «Что?» — упавшим голосом спросила Дара. «Мама, с тобой? Что?» «Не со мной, хотя и со мной тоже. Бог меня наказывает. Сергей и Антон вечером ехали в машине. Ну? Они упали в воду. Оба погибли. Оба!» «Я сейчас приеду», — сказала Дара и осторожно положила трубку. «Пожалуйста», — попросила она Сергея, «пожалуйста, отвези меня к маме». «Что случилось?» «Мой муж погиб. И брат тоже. Они ехали в машине. Нужно успокоить маму. Мы с ней теперь одни остались. И Катька». «Я...» «Нет, не говори ничего. Не выражай мне соболезнования». Она посмотрела на него и слабо улыбнулась. «Что-то закончилось там, совсем в другой жизни. Закончилось ужасно, закончилось трагедией. Но это произошло в другом мире, понимаешь? Где-то там!» Она указала пальцем вверх. Он машинально посмотрел туда. Вверху на потолке болтался оплывший пластмассовый абажур. «Я буду рядом», — сказал он ей, оставаясь в машине, когда они подъехали к дому Регины. «Я знаю», — уверенно и спокойно — ответила Дара.